Разделение энергий. Как указано выше, любая душа способна разделять энергии по спектрам, а значит по уровням. Но существуют и другие способы их разделения. Они у каждого плана существования свои. Первое. Самым главным способом является способ разделения энергий по частотам. То есть частота энергий является разделяющим их фактором. А каждой частоте соответствует свой конкретный энергопотенциал. Именно благодаря частоте энергии никогда не смешиваются, сохраняя свою индивидуальность. Отсюда вытекает следующий закон. Каждый вид энергии, каждая частота существует независимо от других энергий. Частот, как самостоятельная и независимая единица. Таким образом, основной принцип разделения энергий при их классификации по частотам вибраций. Каждый мир занимает свою полосу частот, свой спектр, поэтому смешиваться с энергией или материей другого мира не может. Частота по-другому – это качество энергии. Она, частота, обладает одним удивительным свойством. Частота никогда не смешивается с другими частотами в одном спектре или любом другом. Они только взаимодействуют по законам мироздания. Также и энергии одного спектра никогда не смешиваются с энергиями другого спектра, что способствует обособлению любого уровня, а соответственно и любого мирового объема. Также не могут смешаться и 7 цветов в одной радуге. У каждого цвета в спектре радуги своя частота вибраций, поэтому красный цвет виден одной полосой, синий другой, и ничего не смешивается. Второе. Разделение энергий на материю разных уровней. Если говорить только о разделении энергий для создания материи, то данное разделение произошло на уровне атомных энергий или колебаний. Материальный атом есть энергия определенной частоты вибраций, которая образует видимый мир. Эти вибрации занимают строго конкретный спектр в обширнейшем диапазоне всех частот. Данный спектр как бы поглотил те вибрации абсолюта, которые совпали с его собственной частотой. Поэтому и образовался тот видимый мир, в котором живут сейчас люди. Если же говорить о способах разделения энергий на Земле, то они хорошо известны человеку. Третье. К способам разделения материальных энергий можно отнести разделение за счет применения различных параметров. Например, за счет применения разных температур, давления, разделения за счет вибраций и так далее. При одних параметрах будет выделяться один вид энергии, при других другой. А если взять такой закон, как подобное притягивает подобное, то это не только закон объединения, но и разделения энергий. Пары воды собираются в тучи, в единое целое. А с другой стороны, в пары собирается вода, разбросанная среди более грубой материи, почвы. То есть, прежде чем собраться в однородное, она разделяется с неоднородным. Также и молекулы газа при нагревании воды выделяются в воздух, объединяясь с однородным. Здесь подобное притягивает подобное. Но с другой стороны, этот закон не только объединяет, а и разъединяет. Он отделяет воду от газа. А вода и газ – это не что иное, как разные формы сконцентрированной энергии. Благодаря способам разделения энергии, капли воды, падая из туч, не смешиваются с твердыми частичками почвы, а стремясь к однородной материи, собираются в ручьи, ручьи в реки и так далее. Но этот закон не только объединяет, но и разъединяет энергии, так как, объединяя с однородным, он одновременно отделяет от неоднородного воду от газа, газ от минералов. Поэтому при процессе разделения одновременно происходят процессы объединения. Вода и газ – это разные состояния энергии. Кстати, призма – это тоже разложение физических энергий в нашем мире, энергий световых. В музыке аналогично, когда песню, то есть звуки, перекладывают на ноты, то тоже происходит разложение физической энергии по частотам и ее материализация. Так что все в мире есть разделение и соединение энергий. Способов разделения бесчисленное множество. В параллельных мирах, конечно, несколько по-другому. Но такой закон, как «подобное притягивает подобное», действует и там. В частности, он и является основным при разделении душ после смерти. Души разделяются по уровням развития. Однотипные души, стоящие на одной ступени развития, объединяются в единых планах. При превращении тонкой энергии в материю действуют одни законы, а при превращении грубой материи в тонкую действуют другие. Но любые превращения основываются на разделении энергий. Обратный процесс – это разложение материального диапазона энергий на более тонкие. Например, такое техническое усовершенствование, как телевидение, служит для разделения энергий физического плана через улавливание энергий от эмоций человека. Религия – это тоже механизм разделения энергий духовного плана. Так что в любом мире существуют механизмы трансформации энергий от одного диапазона к другому, от более грубого к тонкому, и наоборот. Абсолютно все процессы, которые существуют в физическом мире, это есть механизмы преобразования материи в различные виды энергии и энергии в материю, так как сам мир наш создан для совершенствования души, а ее прогрессирование идет только за счет накопления энергии. Высшие иерархические системы тоже разделяются по степени энергетической накачки, а все члены одной системы объединяются на основе подобных энергетических полей.